«Не жалеешь, что вышла за меня замуж? Муж из меня неважный, охотиться я не умею, да и на змеях раньше не летал, не знаю, как это правильно делать». Ротанов хотел пошутить, но шутки не получилось, а она ответила неожиданно серьезно. «Я долго решала, поверь. Мне нелегко было сделать выбор, потому что я искала не мужа, а человека, способного разделить со мной ответственность за судьбы многих людей на этой планете. Ты оказался настоящим мужчиной. Когда вы встретили в космосе старый корабль, то не посчитались с опасностью, рискуя жизнью, вышли на стыковку и сделали все, чтобы выяснить, что случилось с его экипажем. И потом, уже на планете, после твоей схватки с дроном, я поняла, что нашла тех, кого ждала так долго, что мое страшное одиночество кончилось». «Откуда ты знаешь о старом корабле?» Он спросил ее о том, что поразило его больше всего, словно все остальное было не так уж важно. «Я видела вас». Только теперь он вспомнил фотографию, снятую с прибора Симмонса, и понял, почему ее лицо казалось ему знакомым. «Жаль, что я не знал этого раньше. Почему? Мы нашли бы способ избежать этого бессмысленного полета, ненужного риска. Но ведь мы летим на остров Рин, туда нет иного пути. И только там может решиться судьба этого мира. Так что все правильно, и ты бы все равно полетел со мной. Если у нас хватит мужества и сил, если мы сумеем победить и нам помогут твои друзья, все еще может измениться, еще не поздно. Но об этом потом. Сначала нужно долететь до острова, а змей совсем ослабел. Жаль, если так нелепо закончится наше путешествие. Этого я не могла предвидеть». Змей падал, как огромный аэростат. Его неуклюжее тело все еще висело в воздухе, поддерживаемое судорожными рывками беспорядочно хлопавших крыльев, но хвост уже задевал гребни волн, и в море за ним тянулся отчетливый пенный след. В последний раз Ротанов осмотрел горизонт и не увидел ничего, кроме равномерной серой поверхности моря, испещренной гребнями волн. Впереди сверкнула далекая Зарница, и в ее неверном свете на какую-то долю мгновения он заметил очертания скал, но уже в следующую секунду молния ослепительным блеском озарила все небо, и огромный ветвистый разряд понесся от этих призрачных скал к поверхности океана. И он подумал, что там, скорее всего, лежала низкая грозовая туча. Сколько могут они продержаться на поверхности моря? Полчаса, час. Нелепо вот так погибнуть. Пролететь бездну пространства, почти вплотную подойти к разгадке тайны Энны, встретить эту женщину, завоевать ее доверие и после всего этого очутиться в холодном, враждебном море, без всякой надежды добраться до берега. Их полет закончен. До воды оставалось всего несколько метров. Каждую секунду чудовище могло рухнуть вниз и раздавить их своей массой. Нужно было немедленно прыгать. За свистом ветра и грохотом волн слов не было слышно. Он попытался жестами объяснить девушке, что делать, и не знал, поняла ли она его. Решительно раздвинув оплетавшие ее живые, но уже почти бессильные канаты, он подхватил девушку, прижал ее к себе и прыгнул, стараясь сохранить равновесие, чтобы не удариться о воду боком. Все же он неправильно рассчитал высоту. В полумраке среди кипящих под штормовым ветром валов нетрудно было ошибиться. Удар оказался сильнее, чем он предполагал, и на несколько секунд оглушил его. Этого оказалось достаточно, чтобы оказаться на значительной глубине под поверхностью моря. Ротанов отчаянно боролся, но руки были заняты, и он поднимался слишком медленно. Перед глазами уже шли темные круги, когда он, наконец, вырвался на поверхность и, едва отдышавшись, увидел, как впереди, в какой-то сотне метров от них, змей с ревом обрушился в воду. Он был слишком велик, чтобы противостоять волнам. Несколько минут его голова еще торчала над водой, то и дело захлестываемое валами, но вскоре они остались совсем одни на безбрежной поверхности чужого океана. А на земле тем временем шли незапланированные дожди. Обширный циклон, перемещаясь с экватора в северном направлении, не поддавался никаким воздействиям метеорологов. Погода словно взбесилась. За последние 2 года, с тех пор, как вернулась из своей неудачной экспедиции Каравелла, потерявшая без следа особую группу, циклоны следовали один за другим, игнорируя все усилия земной службы погоды. Словно планета решила доказать своим неугомонным детям, что, несмотря на все их могучие технические игрушки, в природе существовали силы, неподвластные им.